Глава 29. Когда Кэтлин и Девон явились в кабинет, там уже восседал Уэстон. Обратив внимание на их хмурые лица, он спросил, переводя взгляд с одного на другого: «Что стряслось на сей раз?» «Хелен и Уиттерборн», — буркнул Девон. Выражение лица Кэтлин сказало о многом, и Уэстон, поморщившись, потянул за узел галстука. «Думаю, мне нет нужды участвовать в вашей дискуссии». «Вы знали, что он за ней ухаживает?» — спросила Кэтлин. «Возможно», — пробормотал Уэстон. «В таком случае вы останетесь и объясните мне, почему не отговорили графа от этой возмутительной затеи». Уэстон вознегодовал. «И вы действительно считаете, что это возможно? Когда это мне удавалось отговорить кого-нибудь из вас, от чего бы то ни было?» Кэтлин обратила возмущенный взгляд на Девона. «Если вы действительно намереваетесь так поступить с Хелен, значит, вы и правда бессердечный лицемер». «Поступить как? Помочь ей вступить в брак, который даст ей уверенность в будущем, положение в обществе и свою собственную семью?» «Положение в его обществе, не в нашем. Вы прекрасно знаете, в свете это не принято. Ее будут осуждать. Большинство из тех, кто это скажет, не приблизились бы к ней на пушечный выстрел, если бы она решила принять участие в сезоне». Девон отошел к камину и оперся руками о мраморную доску. «Я прекрасно понимаю, что это не идеальная пара для Хелен. Но Уиттерборн не так уж плох, как вы его представляете. Кроме того, между ними, похоже, есть симпатия, а со временем Хелен может даже его полюбить». «Если Хелен дать время, она может уговорить себя полюбить даже чумную крысу или беззубого прокаженного», презрительно заметила Кэтлин. «Но это вовсе не означает, что ей стоит выходить за них замуж». «Я уверен, что Хелен куда благоразумнее, чем вы о ней думаете», — заметил Уэстон. Девон взял кочергу и поворошил угли в камине, поднимая снопы танцующих искр. У Хелен до сих пор не было ни единого шанса найти себе хоть какую-то пару. Он хмуро покосился на Кэтлин. «Похоже, вы никак не можете принять тот факт, что ни один высокородный джентльмен не предпочтет будущее в нищете с девушкой, которую любит, богатой жизни с леди, которую просто терпит». «Но не все же так меркантильны», — встретив саркастический взгляд Девона, Кэтлин добавила. «Может, есть мужчины, для которых чувства важнее денег? Почему мы не можем дать Хелен шанс такого найти?» Здесь вмешался Уэстон. «Вы ищете любую возможность отказаться от брака с Уиттерборном. Если Хелен не удастся за один сезон кого-то заинтересовать, она останется ни с чем». «В таком случае она может жить со мной», — не очень уверенно сказала Кэтлин. «Я найду коттедж где-нибудь в деревне, где мы вполне сможем существовать на доход от моего вдовьего наследства». Девон отвернулся от камина и, прищурившись, посмотрел на нее. «А как в ваши планы на будущее вписываюсь я?» Повисла тягостная тишина. Наконец Уэстон, глядя в потолок, сказал: «Думаю, мне и в самом деле здесь нечего делать». «Вы можете сами о себе позаботиться», — сказала Кэтлин Девону, не обращая внимания на его брата. «А Хелен нет. Если Уиттерборн станет дурно с ней обращаться, у нее не будет никакой защиты». «Почему же? А мы с Уэстоном? Вы же не хотите защитить ее сейчас?» Уэстон встал и, направившись к двери, раздраженно проворчал, никому не обращаясь: «Это и есть жизнь в семье? Нескончаемые споры и с утра до ночи разговоры о чувствах? Когда же, черт возьми, я смогу поступать, как мне нравится, и не отчитываться за это перед полудюжиной родственников? Когда будете жить на необитаемом острове с единственной пальмой и кокосом на ней?» — бросила Кэтлин. И даже тогда, уверена, вам что-нибудь не понравится». Уэстон окинул их обоих мрачным взглядом и заявил: «С меня довольно. С вашего разрешения я ухожу. Пойду, пожалуй, в таверну. Заплачу какой-нибудь красотке, которая будет сидеть у меня на коленях и молча улыбаться, пока я буду напиваться». Хлопнув дверью, он ушел, а Кэтлин скрестила руки на груди и сердито посмотрела на Девона. Хелен никогда не признается, чего хочет. Она всю жизнь старалась никому не доставлять хлопот. Она бы вышла замуж за самого дьявола, если бы ей сказали, что это на благо семьи. Ей прекрасно известно, что брак с Уинтерборном выгоден Эверсби. Хелен не ребенок. Ей 21 год. Возможно, вы не заметили, но она рассуждает куда хладнокровнее, чем вы или я, жестко возразил Девон и тихо добавил: «И хоть это может вас удивить, но ее может не привлекать перспектива жить у вас под каблуком». Кэтлин была так поражена, что лишилась дара речи и воззрилась на него, как рыба, открывая и закрывая рот. Но когда смогла, наконец, заговорить, ее голос был полон презрения. «Поверить не могу. Я позволяла вам ко мне прикасаться». Не в силах больше ни минуты оставаться с ним в одной комнате, она выбежала из кабинета и поспешила наверх. Позже между Кэтлин и Хелен состоялся напряженный разговор в маленькой приемной, прилегающей к гостиной. К досаде Кэтлин Хелен не только ничего не имела против ухаживаний мистера Уинтерборна, она даже была на это настроена. «Ты нужна ему лишь для того, чтобы реализовать свои амбиции», — озабоченно сказала Кэтлин. «Можно не сомневаться. Он воспринимает тебя как племенную кобылу голубых кровей». Хелен чуть заметно улыбнулась. «А что? Джентльмены из высшего общества судят о ценности потенциальной жены иначе?» Кэтлин раздраженно вздохнула. «Хелен, ты не можешь не признать, что Уинтерборн из другого мира». «Да, мы значительно отличаемся друг от друга», — согласилась Хелен, «и я не собираюсь бросаться в омут с головой. Но у меня есть свои причины принять его ухаживание. Я не намерена объяснять, какие, но могу сказать, что когда мы общались в Эверсби, были мгновения, когда я чувствовала с ним некую связь». «Пока ты ухаживала за ним, так это не связь, а жалость, сострадание». «Нет, я очень мало о нем знаю, но хотела бы узнать больше». Она взяла руки Кэтлин в свои и пожала: «Прошу тебя, не препятствуй его ухаживанию. Ради меня». Кэтлин неохотно кивнула. Хелен осмелилась добавить: «Что касается лорда Тренира, не вини его за то, что он пытается...» Кэтлин тихо перебила ее: «Хелен, прости, но у меня есть повод его винить, хотя и не за то, о чем ты думаешь». На следующее утро Девон повез Рейвенелла в Британский музей. Кэтлин предпочла бы, чтобы их сопровождал Уэстон, но он отправился в свою квартиру, которую сохранил за собой даже после того, как переехал в Эверсби. Кэтлин все еще злилась на Девона за обман и вчерашние высказывания, поэтому не старалась разговаривать с ним без крайней необходимости. Этим утром они оба использовали вежливые слова и натянутые улыбки как оружие. Оказавшись в музее с его несметным количеством экспозиций, сестры Рейвенелл решили сначала посетить египетскую галерею. Вооружившись буклетами и путеводителями, они провели большую часть утра, рассматривая каждый выставленный предмет. Статуэтки, саркофаги, обелиски, таблички, забальзамированных животных, украшения, оружие, инструменты. Они надолго задержались перед розетским камнем, дивясь на иероглифы, выбитые на полированной поверхности. Пока Девон рассматривал выставку оружия в соседнем зале, Хелен подошла к Кэтлин, застрявшей возле стеклянной витрины с древними монетами, и заметила: В этом музее так много галерей, что их все не посмотреть, даже если ходить сюда каждый день целый месяц. «И уж точно не с такой скоростью», — сказала Кэтлин, кивнув на Пандору и Кассандру, которые, открыв блокноты, копировали какие-то иероглифы. Хелен проследила за ее взглядом. «Им здесь очень нравится. Мне тоже. Кажется, все мы изголодались по культуре и впечатлениям, которых не найти в Эверсби». «В Лондоне и того, и другого в изобилии», — заметила Кэтлин. Потом добавила, стараясь сохранять непринужденный тон. «Наверное, это большой плюс в пользу мистера Уинтерборна. Тебе никогда не будет скучно». «Действительно», — Хелен помолчала, потом осторожно спросила. «Кстати, а мистер Уинтерборне, мы можем пригласить его на обед? Я бы хотела поблагодарить его за музыкальную шкатулку». Кэтлин нахмурилась. «Да, если ты хочешь, лорд Ренир его пригласит. Однако ты понимаешь, насколько это неподобающе? Музыкальная шкатулка замечательная, и это очень щедрый подарок, но мы должны отослать его обратно». «Я не могу», — прошептала Хелен, хмурясь. «Это заденет его чувства. Иначе это заденет твою репутацию». «Но ведь не обязательно об этом говорить каждому встречному, правда? Разве мы не можем считать, что это подарок всей семье?» Прежде чем ответить, Кэтлин подумала обо всех правилах, которые нарушала она, и грехах, которые совершала. Кое-какие были незначительные, но другие куда более серьезные, чем принять неподобающий подарок. Улыбнувшись, она взяла Хелен под руку и весело сказала. «Почему бы и нет? Пойдем скорее. Надо остановить Пандору, пока она не открыла саркофаг с мумией». Уинтерборн с радостью принял приглашение на обед на следующий же вечер. Хелен испытывала смешанные чувства и радостное возбуждение, и страх. Ей очень хотелось его увидеть, но почти так же было страшно. Уинтерборн приехал минута в минуту, и его проводили в гостиную, где уже собрались все Рейвенеллы. В черном фраке, серых брюках и сером жилете, несмотря на мощную фигуру, он выглядел просто, но элегантно. Хотя нога его еще не до конца зажила, шину уже сняли, и он шел, опираясь на деревянную трость. Его можно было легко заметить в любой толпе, и не только из-за роста и комплекции, но и благодаря черным, как вороново крыло, волосам и смуглой коже. Говорили, что все это — наследие басков, когда-то живших в Уэльсе, и считалось прерогативой простолюдинов, но Хелен находила его очень привлекательным. Взгляд его темных глаз с черными ресницами упал на Хелен, и она почувствовала волнение. Стараясь сохранять хладнокровие, она одарила его нейтральной улыбкой, жалея, что ей не хватает уверенности, чтобы сказать что-нибудь приятное или игривое. К ее досаде Пандора и Кассандра, на 2 года младше ее, держались с Уинтерборном куда свободнее. Развлекали его всякими глупостями, например, интересовались, не спрятан ли в его трости клинок, к сожалению, нет, или красочно описывали мумии собак, которые видели в египетской галерее. Вся компания проследовала в столовую, и здесь возникло небольшое замешательство. Оказалось, что близняшки подписали карточки рассадки гостей иероглифами. «Мы думали, что каждому будет интересно угадать, какая карточка его», — сообщила Пандора. «К счастью, я во главе стола», — с облегчением проговорил Девон. «Это моя», — сказал Уинтерборн, показывая на одну карточку, «и, полагаю, место леди Хелен рядом со мной». «Откуда вы знаете?» — удивилась Кассандра. «Вы что, знаете иероглифы?» «Я посчитал количество букв». Рис взял одну карточку и внимательно рассмотрел. «Ловко нарисовано, особенно маленькая птичка». «Вы можете сказать, что это за птица?» — с надеждой спросила Пандора. «Пингвин?» — предположил Рис. «Вот видишь!» — торжествующе воскликнула Кассандра, обращаясь к сестре. «Я же говорила, что она похожа на пингвина». «Это перепелка», — со вздохом призналась Пандора Уинтерборну. «На древнеегипетском мой почерк не лучше, чем на английском». Все расселись, и лакеи начали подавать еду. Хелен повернулась к Уинтерборну, пытаясь преодолеть свою застенчивость, и заметила: «Как ваши дела, мистер Уинтерборн? Я вижу, шину сняли. Надеюсь, все в порядке?» «Да, неплохо, спасибо», — кивнул Рис, насторожившись, и от волнения несколько раз расправил салфетку на коленях. «У меня не хватает слов, чтобы выразить вам благодарность за музыкальную шкатулку. Никогда не получала такого прекрасного подарка. Я рад, что вам понравилось». «Да, и всем нам». Когда Хелен посмотрела ему в глаза, ей вдруг пришло в голову, что когда-нибудь этот мужчина будет иметь право ее целовать, обнимать. Они будут заниматься теми загадочными вещами, о которых она знала понаслышке. С ужасом осознав, что от таких мыслей лицо ее заливает ужасный всепроникающий румянец, она попыталась отвлечься, вперив взгляд в воротничок его рубашки. Потом опустила его чуть ниже и с удивлением обнаружила идеально ровную линию шва, явно проложенного вручную. «Я вижу влияние мистера Квинси», — услышала она собственный голос. «Вы имеете в виду рубашку?» «Да, с тех пор, как он занял место камердинера, содержимое моих гардеробов, комода и сундуков подверглось жесткой цензуре. Он сообщил, что для одежды нужна отдельная комната. Как он поживает? Уже привык к Лондону?» «Ему на это понадобился всего один день». Уинтерборн с удовольствием рассказал, как камердинер наслаждается своей новой жизнью. В универмаге освоился лучше, чем сотрудники, проработавшие там несколько лет. Квинси завел много новых друзей, и только личный секретарь Уинтерборна впал в немилость. Однако Рис подозревал, что они оба втайне наслаждаются своими перебранками. Хелен внимательно слушала, радуясь, что избавлена от необходимости говорить. Она могла бы завести разговор о книгах или музыке, но боялась, что это может привести к конфликту мнений. Еще ей хотелось расспросить Уинтерборна о его прошлом, но, возможно, это не самая безболезненная тема, если учесть его валлийское происхождение. Так что безопаснее молчать. Когда ее сдержанные комментарии больше не могли поддерживать разговор, Уинтерборн переключился на Уэстона, а Хелен ковыряла вилкой еду и переживала, что он сочтет ее скучной. В конце концов, когда стали уносить тарелки, Уинтерборн опять повернулся к ней и попросил: «Не сыграете ли после обеда на фортепиано?» «Я бы с радостью, но, боюсь, здесь его нет». «В этом доме нет фортепиано». В его глазах появился расчетливый блеск, и Хелен поспешила сказать: «Только ради бога, не надо его мне покупать». Он рассмеялся над ее порывистостью, и на фоне бронзовой кожи сверкнули белые зубы. Это было так привлекательно, что Хелен почувствовала тепло внизу живота. «В моем магазине стоит не меньше дюжины инструментов, а некоторые — совершенно новые. Я могу завтра прислать сюда пианино или рояль. Вам что больше нравится?» «Вы слишком щедры», — заметила Хелен. «Самый большой подарок для меня — ваше общество». Он поймал и удержал ее взгляд. «Означает ли это, что вы согласны позволить мне за вами ухаживать?» Хелен робко кивнула. Он наклонился к ней чуть ближе, всего на несколько дюймов, но у нее возникло ощущение, что рядом никого нет, только он. «В таком случае мое общество вам обеспечено. Я все равно буду дарить вам подарки, поэтому лучше скажите, что вы хотели бы получить». Хелен покраснела. «Право, мистер Уинтерборн, нет нужды. Как все же насчет фортепиано?» «Цветы», — быстро проговорила Хелен. «Возможно, коробку конфет или бумажный веер. Что-нибудь не столь монументальное. Небольшие знаки внимания». Он улыбнулся. «К сожалению, я к такому не привык». После обеда джентльмены остались за столом выкурить по сигаре, а дамы отправились пить чай. «Хелен», — заявила Пандора, едва они вошли в гостиную, — «что с тобой сегодня? Ты была за столом ужасно молчаливой». Кэтлин бросила на девушку укоризненный взгляд, но Кассандра тут же ринулась на защиту сестры. «Но это правда?» — Хелен молчала, как рыба. «Я не была уверена, что можно ему говорить, а что нет», — призналась Хелен, и боялась ляпнуть что-нибудь не то. «Ты держалась правильно», — заметила Кэтлин. «Не следует с малознакомым человеком трещать, как сорока». «Ерунда, если тебе нет до него дела», — возразила Пандора. «Или что он о тебе подумает», — добавила Кассандра. Кэтлин украдкой бросила на Хелен полный деланного отчаяния взгляд и прошептала. «Они никогда не будут готовы к сезону». Хелен с трудом сдержала усмешку. В конце вечера, когда Уинтерборн в прихожей надевал шляпу и перчатки, Хелен, поддавшись минутному порыву, взяла со столика в гостиной горшок с орхидеей и преподнесла ему, застенчиво пояснив. «Я очень хочу, чтобы вы ее взяли. Это орхидея голубая Ванда. И что мне с ней делать? Можете просто поставить ее там, где вы будете часто ее видеть. Помните, она не любит холод и сырость, а также жару и сухость. Обычно, когда ее переносят в новую обстановку, она расстраивается, так что не тревожьтесь, если цветок сморщится и опадет. Да, и лучше не ставить ее на сквозняке или в слишком солнечном месте, или в густой тени. И никогда не ставьте рядом с ней миску с фруктами». Хелен по-детски широко открытыми глазами посмотрела на него. «Я вам потом дам специальный тоник, которым ее можно опрыскивать». Рис с озадаченным видом взирал на экзотический цветок в его руках безо всякого энтузиазма. Хелен уже пожалела о своем импульсивном поступке. По-видимому, ему не нужен этот подарок, но не могла же она забрать его обратно. «Можете ее не брать, если не хотите», — сказала она. «Я пойму». «Нет-нет, я с радостью возьму». Рис посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «Спасибо». Хелен долго печально смотрела ему вслед, пока к ней не подошла Пандора. «Ты отдала ему голубую Ванду?» «Да». С другой стороны, к ним подошла Кассандра. «Самую дьявольски капризную орхидею во всей твоей коллекции». «Да», — вздохнула Хелен, — «он погубит ее за неделю», — уверенно заявила Кэтлин, как, впрочем, и любой другой. «Да», — подтвердила Хелен. «Тогда зачем ты ему ее отдала?» Девушка нахмурилась и развела руками. «Мне хотелось подарить ему что-нибудь особенное». «У него тысячи особенных вещей со всего света», — напомнила ей Пандора. «Что-нибудь особенное от меня», — тихо уточнила Хелен, и больше никто ее об этом не расспрашивал.